Глава 16. Мелкие и крупные неприятности. «И как ты себе это представляешь?» Фея сидела на камне, скрестив руки на груди, и хмурилась. Принципиально не смотрела в мою сторону, чтобы подчеркнуть свое недовольство. «Нет, если ты хочешь голову сложить, я не буду тебя отговаривать. Иди в Беловодье, стань перед защитниками города и досчитай до трех. Думаю, этого времени им хватит, чтобы истыкать тебя стрелами и метательными дротиками». Эх, вот как бы этой мелкой бестии объяснить суть своей многоходовочки. Хотя, зачем мне кому-то что-то объяснять, повелитель я или нет? Вот раз дали мне такой титул, пусть подстраиваются под мои стратегические решения. Ты не поняла, мы ударим гоблинам в тыл, туда, где они меньше всего ожидают. Сорвем им поставки припасов и экипировки, устроим диверсию, наконец. И ты мне в этом поможешь. «Я?» Фея даже подскочила от удивления. «Ты собираешься втягивать в свои планы меня?» «Да, собираюсь, потому как ты идеальный разведчик. Крошечная, почти бесшумная и сообразительная. И потом забыла, что ты моя помощница? Нет, если ты не хочешь, я попрошу о помощи Тиану. Уверен, она не откажет». Идеальная ловушка. Сначала немного лести, впрочем, вполне заслуженной, а потом альтернатива, которая точно не понравится Шпоре. «Не надо никого просить, я справлюсь», тут же поспешила заверить меня фея. «Отлично». Повернулся к кобальдам и увидел их хмурые лица. «Друзья, я не вправе просить вас вмешиваться в битву, которая вас не касается». «Ты прав, повелитель жизни», — оборвал меня Кринг. «Это не битва кобальдов, поэтому мы останемся здесь. Ты волен решать за себя, но я лично намереваюсь закончить работу, которую взвалил на себя и отряд. В твое отсутствие мы продолжим работать над подземельем». «По рукам». Перед выходом заглянул в святилище и убедился, что с русалкой и рысью все в порядке. Запасов еды у Наи осталось еще на 2 дня, так что можно не волноваться. Что у нее за аппетит? Нужно проследить, чтобы девушка не морила себя голодом. А вот Басти точно не урезала свой рацион и жила на широкую лапу. Мне вообще показалось, что за ту пару дней, пока мы отсутствовали, она вымахала еще на пару сантиметров. Хотя, скорее всего, мне просто кажется. Закинул посох на плечо. Проверил содержимое рюкзака, в котором осталась всего одна бомба-чехучка, и подозвал к себе рысь. «Басти, ты идешь со мной. Уверен, в предстоящей битве у тебя будет много работы». 2 часа ушло на то, чтобы добраться до предместья Беловодья. Я вспомнил это место. Именно здесь мы с Юргитом встретили Корнея. Тогда мельник согласился подвести охотника и выведать у него новости. Сейчас здесь было тихо, но мой навык ощущения живых подсказывал, что в 30 метрах от нас кто-то есть, и этот кто-то приближается к нам. Шпора устроилась на ветке дерева, чтобы лучше видеть поле предполагаемого боя. Басти устроилась за самим деревом, ну а мне скрываться за узким стволом не имело смысла. Заметят без труда. Залег в кустарнике перед началом небольшой полянки и приготовился призвать шипы. Но оказалось, что я слишком поторопился с выводами. На поляну выскочила дриада и направилась прямиком ко мне. «Повелитель, я сделала все, что смогла. 4 гоблинов до сих пор барахтаются, пытаясь выбраться из моих ловушек. Но основная часть отряда ушла вперед. Они уже разбили лагерь и готовятся атаковать». «Гоблины разбили лагерь?» Тут уже Шпора набралась смелости и спустилась вниз. «Они на прогулку выбрались или устроили рейд? Впервые слышу, чтобы гоблины готовились к атаке». «Можешь отправиться туда и сама убедиться», — тут же съязвила дриада. «На этом я умываю руки. Не знаю, зачем вам лезть в дела людей, но у меня есть куда более важное занятие». Дриада явно обиделась и демонстративно покинула поляну. «Жаль, в лесу она незаменимый союзник». Но из-за острого язычка шпоры придется обходиться своими силами. «Довольно?» — сердито посмотрел на фею, стараясь вызвать у нее чувство вины. «А что я?» — по глазам шпоры видел, что она признает неправоту, но пытается оправдаться. «Ты настолько что лишила ценного союзника». «Ой, не сильно-то она и горела желанием помогать». «Зато ты горишь, потому как другого выхода у нас теперь нет. Раз выгнала дриаду, отправишься на разведку сама». «Сильно не рискуй, но постарайся выведать, сколько этих коротышек там собралось и что они затевают». Фея приняла мою идею без восторга, но отказаться не смогла. Все-таки обязанности помощника накладывали на нее определенные обязательства. Мы с Басти сместились немного правее и продвинулись еще 30 метров вперед, заняв удобное место на холме, поросшем сиренью. Здесь мы могли не волноваться, быть замеченными, и в случае необходимости драться были в заведомо лучшем положении». Здесь же нашелся старый пень какого-то давно срубленного дерева, который я использовал в качестве карты. Мелкие камешки обозначали отряды. Вот этот известняковый светлый камешек мы, а эти серые — гоблины. Беловодье обозначил большим плоским куском сланца, потому как они те еще. Хм. Шпора вернулась минут через 15. Беспокойно озираясь по сторонам, она искала нас. Пришлось выглянуть из кустов и помахать ей рукой. «Разве можно так пугать?» — накинулась на меня фея. «У меня чуть сердце в крылья не ушло». «Давай, энциклопедия, выкладывай», — скомандовал я, пропуская ворчание феи мимо ушей. «Значит так». Шпора устроилась на пне прямо посреди моей импровизированной карты, бесцеремонно растолкав камешки, которыми я обозначал отряды. «Тяжелая конница врага, гоблины верхом на вепрях, 16 штук, возглавляет лично вождь племени Картуз Гнилой». «Картуз? Ха-ха, серьезно? Кто этим гоблинам вообще имена придумывает?» Не сдержался и хмыкнул, но шпора моего юмора явно не поняла, потому продолжила. «Легкая штурмовая конница». «Чего? Штурмовая конница? Шпора, ты что, надышалась ядреной гоблинской похлебки, пока разнюхивала их силы?» «Ничего я не нюхала», — обиженно отозвалась фея. «Докладываю как есть. Не хочешь — не слушай». «Ладно, извини, говори уже». «Легкая штурмовая конница в виде гоблинов верхом на арахнидах, 16 штук. С ними же в тройке гоблины с кистевыми лезвиями, которые будут сражаться на крепостной стене». «Погоди, арахниды — это улучшенные пауки?» «Они самые». «Да, серьезно, ребята подготовились. Навались они такой силой на мою пещерку, мне точно бы не сдобровать. Хотя что с меня взять? Тут целый город с сотнями жителей, а это очень много денег, еды и бог весть чего, что нужно гоблинам». «Это еще не все. Копейщики, ну там их штук 40. Это ведь гоблины, попробуй разбери, сколько их, когда они сбились в толпу и копошатся, как черви. Никакого порядка. А чуть не забыла, еще 10-3 лучников и шаман. Страшный такой, с волчьим черепом на голове. У меня чуть сердце в крылья не ушло, когда я его увидела. В общем, больше сотни, но меньше 1,5 сотен. «Я так понимаю, это очень много». «Невероятно много. Думаю, здесь все племя в сборе. А может, из других племен насобирали сил. Таких набегов не бывало уже лет 20». Ну вот и подросли маленькие гоблины, которые остались без отцов 20 лет назад. Жаль, что не усвоили уроки истории и готовятся наступать на те же грабли. Хотя, что могут противопоставить люди? Один волшебник и 2 стража у них убиты, погибли в моем подземелье. Наместник тоже пропал. Очень надеюсь, что отправился на тот свет, но уверенности в этом нет никакой. Искатели приключений. Они тоже потеряли пару своих бойцов в моем подземелье. Не скажу, что ряды людей обескровлены, но заметно поредели. Правда, сюда стянулись сезонные искатели легкой наживы в надежде отыскать яйца грифонов, продать их до вылупления птенцов и сорвать куш. Но какие из них воины? Думаю, в Беловодье остался неполный 10 стражи, 2-3 авантюристов, при условии, что они не разбрелись по подземельям, и с 50 ополчения, которое соберется из рыбаков, крестьян и всех, кто может держать в руках оружие. Конечно, обороняться легче, особенно на каменных крепостных стенах, но хватит ли защитников на весь периметр? Насколько легко им будет отбиваться против огромных пауков, которые ловко взберутся на стены с седоками на спинах? Тут многое решит напор, и кто дрогнет первым. Гоблины, конечно, славут еще теми трусами, но когда их много, инстинкт самосохранения у них напрочь отсекает. «Говоришь, шаман с волчьим черепом на голове?» — задумчиво произнес я, расставляя камешки на карте и пытаясь визуализировать шамана среди воинства гоблинов. «Да, он позади всего воинства, но кажется, что его хорошо охраняют». «Естественно, я бы тоже охранял уникального бойца еще и такой силы. Уверен, они притащили его сюда не просто так, а значит, этот коротышка кое-что доможет. Знаешь, Шпора, я знаю, какой будет наша цель». Свернуть наш походный лагерь не составило труда. Нам и разворачивать-то нечего было. Пока двигались к гоблинам, отправил Шпору немного вперед, сканировал окрестности умением ощущения живых и продумывал в голове варианты боя. Мы заметно смещались восточнее от города. Даже дорога, которая огибала озеро и поворачивала к Беловодью, осталась далеко у нас за спиной. Конечно, я не собирался открыто нападать на войско гоблинов в попытке быстро убить шамана и сбежать. Это нелепо. А вот попытаться нейтрализовать его во время боя, когда основные части врага будут задействованы в штурме, это уже другое дело. Гоблины были пока еще далековато от города, но я прекрасно понимал, что они не станут лезть в атаку сейчас. Нет, если не идиоты, подождут ночи, когда их зрение помогает видеть в темноте. Послать бы только весточку в Беловодье, чтобы они были начеку. «Шпора, ответь мне на вопрос. Что будет, если человек увидит фею?» «Ну, смотря какой человек. Кто-то будет любоваться ее красотой. Мальчишки наверняка захотят поймать и поиграть, как с бабочкой. А какой-нибудь хозяин таверны может и прихлопнуть, пеняя на нас, что это мы испортили его выпивку в подвале». «Вы на такое способны?» «Если честно, то да. Но зачем нам лезть в жилища людей и портить их выпивку? Разве что с целью избавиться от буйных пьянчуг. Но свинья всегда болото найдет, так что это бесполезно». «Хорошо. Тогда у меня будет для тебя задание. Гоблины все равно не пойдут в атаку раньше сумерек. Поэтому ты сможешь смотать до Беловодья, найти кого-то вменяемого и предупредить людей об опасности. Скажи, что Повелитель Жизни предупреждает об опасности. Гоблины приближаются к городу, пусть вооружаются. Только близко не приближайся». «С чего ты вообще решил ввязаться в эту мясорубку?» — ворчала недовольная фея, когда мы пробирались через чащу к лагерю гоблинов. До их стоянки оставалось еще добрых 500 метров, поэтому мы могли позволить себе роскошь общаться вслух. Бастет двигалась чуть впереди, и если бы разведчики гоблинов были рядом, она бы непременно их учуяла первой. «Потому что люди нуждаются в нашей помощи. Все просто. Напомнить тебе, что эти люди даже не поблагодарили тебя за спасение от дикого зверя, а потом пришли, чтобы учинить расправу. И да, ты забыл проблемы с наместником Беловодья? Не твои ли портреты висят на улицах города с наградой в 10 золотых за голову?» «Да, согласен, обидно. 10 золотых за мою голову – сущие копейки. Это задевает мою гордость, я ожидал хотя бы сотню». «Ты совершенно меня не слушаешь», – вскипела Шпора и оставила все попытки спорить. Мы подобрались к лагерю 300 метров, и теперь я мог рассмотреть маленькие силуэты, снующие среди деревьев. Нет, гоблины устроились на поляне, но между нами был редкий лес, который и мешал обозрению. И пусть. Меньше шансов, что какой-нибудь глазастый гоблин меня заметит. Шпора умчалась в город, взяв с меня обещание не начинать без нее. Еще бы. Даже втроем кидаться в бой — сущее безумие, а вдвоем с рысью — так вообще самоубийство. Пока у нас небольшие силы, важен каждый боец, потому как это еще один крошечный шанс выстоять. Фея вернулась часа через 3, невероятно уставшая и злая. Мне никогда не доводилось видеть разъяренную фурию, но если бы видела, она непременно выглядела бы как Шпора. Крылья трепещут с бешеной скоростью, голова вперед, во взгляде желание голыми руками передушить всех гоблинов и всех, кто попадет под горячую руку. «Случилось что?» — этой невинной фразой попытался выведать причину этой первобытной ярости, а заодно дать крылатой фурии высказаться и выпустить пар. «Случилось», — отозвалась Шпора и набрала воздуха в грудь. «Но все, сейчас ее прорвет. Разбегайтесь все, кто не может похвастаться крепкой моральной выдержкой». На мгновение мне показалось, что фея сейчас лопнет от натуги, и невольно улыбнулся. «Тебе смешно? А я несколько часов пыталась выполнить твое задание. У меня крылья отваливаются, и хочется самой придушить этих тупоголовых людишек». «Но задание хоть выполнила?» «Не уверена», — отмахнулась Шпора и перешла к тому, что ее вывело из себя. «Эти люди — самые тупые и надменные существа, которых только можно найти. Хотя ладно, гоблины все же тупее, но у тех хоть есть инстинкт самосохранения. Я прилетела к самым воротам и попыталась предупредить стражей, но они лишь посмеялись и заверили меня, что если гоблины и сунутся, то получат на орехи и сбегут. Как я не пыталась их переубедить или хотя бы заставить поднять тревогу, ничего не вышло. Крестьяне, которые возвращались с полей, заявили, что они так устали, что их и гоблины не разбудят. Рыбаки попытались поймать в сети». «Шпора, хоть кто-то послушал тебя?» «Да. Один из охотников, который возвращался домой, принял мои слова всерьез и помчался в таверну, чтобы предупредить своих товарищей. Но я не уверена, что с этого выйдет что-то толковое». «Почему?» «Ты меня не слушаешь, Дэн? Он направлялся в таверну. Мало того, что люди совершенно беспечные существа, так они еще и нажрутся сейчас до свинячьего визга, что и копье в руках удержать не смогут». «Это спокойные годы сделали их такими беспечными. Провинция Трин – приграничье, поэтому здесь часто бывают стычки и мелкие набеги. Но раньше никто не решался всерьез нападать на целые города. Ладно, идем. Мы сделали все, что смогли. Теперь дело за людьми». «Мы идем домой?» – с надеждой в голосе поинтересовалась Шпора. «Думаешь, я проделал такой долгий путь, чтобы развернуться и уйти?» «Нет, Шпорочка, мы идем искать их шамана. Чувствую, что он может наделать беды». Близко подобраться не удалось, поэтому решили отыскать удобное местечко и рассмотреть толпу коротышек издалека. Неподалеку от города отыскался холм, поросший соснами. Здесь-то мы и устроили свой наблюдательный пункт. Ощущение живых пока обновлять не стал. Если кто из гоблинов и окажется рядом, я это услышу. И пусть коротышки умеют бесшумно двигаться по лесу, у меня есть Басти, которая почувствует вонь, исходящую от этих мерзких коротышек. Как только солнце скрылось за горизонтом и на землю спустились сумерки, войско гоблинов пришло в движение. Шпора не ошибалась, их действительно больше сотни. Первыми двигались копейщики. Эти ребята должны были в случае чего принять на себя первый удар. Вот только я почти был уверен, что его не последует, потому как люди не ожидают серьезной угрозы. Немного поодаль расположилась конница в виде гоблинов на кабанах, а с другой стороны в лесной чаще мне удалось рассмотреть движение огромных тварей. Видимо, это и были арахниды с парой наездников на спинах. Над строем пронесся глубокий гортанный призыв, и вся эта орава сорвалась с места и направилась к городским стенам. Прошло минуты две, прежде чем стража заметила приближение врага. Тревожные звуки рога прозвучали практически в кромешной тишине, а потом потонули в диком вое гоблинов, которым теперь не было нужды скрываться. Не знаю, помогли ли мои усилия, но коротышек заметили еще до их появления на стенах. Они успели преодолеть не больше 300 метров, когда в беловодье зазвонил колокол, возвещая о беде. На стене появились люди. Нет, не жалкая дюжина стражей, а куда больше людей. Видимо, охотник все же успел поднять своих. Вот только много ли навоюешь в темноте? Конечно, позже додумались запустить огненные стрелы, которые осветили окрестности и помогли понять весь масштаб проблемы. Со стены в наступающие ряды гоблинов полетели стрелы и копья. Нашлась даже парочка заклинаний, но этого было слишком мало. Пауки без проблем взобрались на стены и принялись карабкаться вверх со своими седоками. У защитников нашлось, чем ответить. Котлы со смолой и камни, которые сбрасывали вниз. Вот одна тварь рухнула вниз, увлекая за собой и гоблинов. Вторая, третья. Остальные пауки добрались до верха стены и выполнили свою задачу сполна. На стенах началась самая настоящая резня. Всадники на кабанах оживились. Похоже, ждали, когда нападающие откроют ворота, чтобы ворваться в город. Здесь от меня мало что зависит. Я помогу, чем смогу, в другом месте. «Шпора, где шаман?» «Был вон там, за деревьями». Фея указала в сторону деревьев, которые возвышались метрах в 30 от нас. «Веди».